Глава 9. В том, что время текло не как положено, виноват был человек-календарь. Так Брайан звал пациента, лежавшего с ним в одном ряду напротив Джеймса. Его-то короткие ноги и болтались над носилками Брайана во время поездки в грузовике. Веселый, молчаливый, постоянно лежавший в кровати человек, чье единственное занятие – нацарапать сегодняшнее число на собственной медкарте. Долгое время медсестры злились и наказывали его, уменьшая порции еды и рассказывая врачам вымышленные истории во время обхода. Те решили, что он буйный, а потому обошлись с ним крутовато. В итоге иногда после сеанса шоковой терапии у него начинались судороги. Он весь выгибался в постели, как лук. Спасение пришло к нему благодаря прибытию новой группы пациентов. В один прекрасный день они прошагали по двору к расположенному в глубине комплексу зданий. Сопровождали их три молоденькие медсестры. Они сменили несколько наиболее ретивых мучителей человека-календаря. Через несколько дней самая хрупкая из этих девушек, чуть моложе Брайана с Джеймсом, выдала ему маленький блокнот с шершавой серой бумагой и вбила над изголовьем кровати гвоздь без шляпки. Таким образом, все проходящие мимо могли лицезреть его каждодневный труд. Как человеку-календарю удавалось отслеживать дни после шоковой терапии, Брайан понять не мог. Он лишь отмечал, что пропуски всегда и с величайшей точностью чудесным образом восполняются. Хотя уже наступил апрель, в палате было сыро, и пациентам разрешали по ночам укрываться двумя одеялами. Носки Брайан никогда не снимал, стараясь получше укутаться от сквозняков, гулявших у внутренних ставень и вдоль изголовий. В последнее время многие подхватили простуду, лежали в постелях, дрожа и кашляя. Вообще говоря, тот самый рябой пациент редко обращал внимание на холод, но тем вечером он подошел к Брайану уже в третий раз и укутал одеялами. Снаружи чуть-чуть унялся ветер, и в палате стало тихо. Лежавший с закрытыми глазами Брайан почувствовал, как огромные ладони аккуратно подтыкают одеяло и словно кошачьи лапки тихонько гладят его по лбу. Потом он осторожно потрепал Брайана по щеке, как ребенка, пока тот не открыл глаза и не улыбнулся. И вдруг рябой неожиданно прошептал ему на ухо несколько слов. У великана даже выражение лица на мгновение изменилось. Чуткий, осмысленный взгляд моментально запечатлел все черты Брайана, а затем вновь расплылся. Потом он повернулся к соседу Брайана, потрепал его по щеке и сказал «Гуд, гуд». В конце концов он уселся на стул в проходе и уставился в сторону Джеймса. Два пациента, они лежали рядом с рябым, подняли голову. Их силуэты четко выделялись на фоне окна и сиявшего за ним лунного света. Они тоже посмотрели в сторону вытянувшегося на постели Джеймса. Брайан скосил глаза на кончик носа, но вот его взгляд блуждал по комнате. Насколько ему было видно, в палате все спали. Периодически до него доносилось свистящее эхо, а затем тени снова опустились на постели. Снова послышался шепот. Брайану стало неуютно, а сон ушел. Так что же он услышал? Тихий шепот? Или это от ветра дребезжали оконные стекла? Наутро рябой все еще сидел на стуле. Пока все спали, в палату пробрался пациент, бривший их через день. При виде товарища, храпевшего с опущенной головой, его разобрал хохот. К нему тут же бросилась дежурная медсестра и увела его в палату. Она отвесила рябому подзатыльник и покачала головой, когда тот попытался ее умилостивить, убежав за ее фартуком. Затем она, уже совсем проснувшись, вздохнула и приступила к обычным делам. Кому-то из пациентов становилось лучше. Сосед Брайана смотрел уже не так пристально и без прежней апатии. Он стал спокойнее, и медсестры постоянно хлопали его по плечу. С ними время от времени он, пусть отрывисто, но все же разговаривал. Кто-то из пациентов начал вставать с постели. Эти чаще всего сидели за столом в дальнем конце палаты и рассматривали яркие журналы санитаров. Любовь, романтика, альпийская идиллия. Иногда два санитара постарше собирали небольшую компанию и играли в карты. Постепенно днем стало выглядывать солнце, и все больше пациентов вставали и смотрели в окно, на веселящихся, играющих людей из других корпусов больницы. Солдаты СС с обычными ранениями играли в ножички, камешки, мяч или чехарду. Скоро их выпишут. У Брайана получалось следить за всем происходящим во дворе. Надо было только сесть у изголовья, поджав ноги и вытянуть шею. Так он мог просидеть часами, глазея на небо над смотровыми вышками у ворот, холмы и леса за ними. А еще в такой позе он мог дотянуться до верхушек стоек кровати, осторожно снять с них деревянную заглушку и затолкать свои таблетки в металлические трубки изголовья. Когда сеансы шоковой терапии закончились, он старался не глотать таблетки, которые совали ему в рот. Одну он иногда проглатывал, а порой таблетки успевали частично раствориться, прежде чем у него появлялась возможность выплюнуть их в ладонь. Но все получилось так, как он и рассчитывал. Постепенно голова у него прояснялась. Появилось желание сбежать. Из всей массы рассеянных сумасшедших лишь один человек видел, как он прячет таблетки в ножке кровати. Тот самый, кто в первый день смотрел прямо в жалящие струи душа. Вначале этот тощий мужчина постоянно себя истязал, и поэтому по большей части лежал в смирительной рубашке, парализованный действием лекарств. Теперь, через 3 месяца, он всегда лежал тихо, как мышь, положив руки под щеку, поджав ноги и таращась на остальных. Брайан почувствовал на себе его взгляд в ту секунду, когда запихивал таблетки. Ответом ему стала веселая улыбка. Позже Брайан прошелся вдоль кровати и остановился у постели этого человека. Черты лица разгладились, а когда Брайан склонился над ним, он его как будто даже не узнал. Пока весна безуспешно пыталась растопить двор и оживить тени, Брайан изучил каждый сантиметр раскинувшейся перед ним панорамы. Их корпус располагался ближе всего к скалам. Окна выходили на запад. Заходящее солнце оказывалось прямо между смотровыми вышками и отбрасывало бледно-красные лучи на лежащие перед ним здания. Слева, на юге, находилась кухня. За ней лучше всего было наблюдать из окна возле ванной комнаты. Чуть дальше, на юго-западе, бараки поменьше, где жили часовые и охрана. Прямо из окна Брайан видел фасад здания для медперсонала. У входа частенько останавливались пары. Появлялась возможность увидеть, сколько сил молодые врачи тратили на то, чтобы затащить медсестер в постель. Кажется, им это не удавалось, из-за чего зрелище казалось забавным, а действующие лица попросту нелепыми. Но что любопытно, человечности им происходящее не добавляло. Здание на севере, оно располагалось параллельно, но не вровень с их корпусом. Загораживало спортзал и территорию за ним. Даже некоторые отделения, находившиеся чуть дальше, почти целиком скрывались за острыми желтыми углами. Вдоль забора круглые сутки ходили часовые и патрульные с собаками. Пройти на территорию госпиталя разрешали очень немногим гражданским лицам. И только в сопровождении офицеров службы безопасности или просто солдат СС. Первые долгие недели Брайан боялся возможной встречи с родственниками того, чье имя присвоил. Но хоть в отделении лежало полно людей, кому знакомое лицо могло бы значительно ускорить выздоровление, к ним никто так и не приехал. Они оказались в изоляции. Никому не хотелось говорить об их существовании, а тем более состоянии. Уму непостижимо. Зачем их вообще в живых оставили? Брайан ни разу не видел, чтобы Джеймс смотрел в окно. С начала апреля он редко выбирался из постели, и, судя по всему, лекарства притупляли его разум. За территорию выехало 3 грузовика, и ворота снова захлопнулись. «Вот бы сесть в один, доехать до Померании, а потом домой», — мечтал Брайан. Вскоре за верхушкой холма затих гул двигателей, и машины скрылись в долине. Встав рядом с кроватью Брайана, широколицый сосед Рябова молча разглядывал часовых. У него дрожали ноги и безостановочно шевелились губы. Он с самого первого дня вел с самим собой беззвучную беседу. Брайан несколько раз видел, как Рябой и второй сосед Широколицева склоняют ухо к его рту. Их терпеливые лица выражали надежду. Потом они обычно качали головой и хихикали, как глупые детишки. Лишь подумав об этом, Брайан засмеялся и стал рассматривать непрерывно шевелящиеся губы. Мужчина повернулся, из-за безумного взгляда лицо казалось еще более забавным. Сдерживая смех, Брайан зажал рукой рот. Затем рот на секунду замер, и мужчина ему улыбнулся. Более широкой улыбки ему видеть не доводилось.